днище вспучилось четырьмя телескопическими трубами стартовых упоров. Через 3 минуты несчастные пираты будут выброшены в открытый космос, как вишневые косточки. «Выход! Я вижу выход!» — завопил Катарсис и ухватил маэстро за плечо. «Что это там гудит?» — спросил Даниил Артема. Артем посмотрел вверх и пожал плечами. А пираты огромными прыжками неслись по окружности балкона. Потом с нечеловеческой ловкостью и быстротой полезли вверх по скобам. Металл грохотал, выла сирена, что-то свистело и рычало внизу. Катарсис с разгона ударил головой в вентиляционную решетку, и та сорвалась с ржавых петель, ухнула вниз, хватив бомбара по спине, и исчезла. Круглый узкий тоннель с ревом всасывал воздух, и пираты нырнули в этот тоннель. Покатились в яростном, могучем потоке по отполированной трубе к воющему компрессору, и Катарсис, точно как стрела в кольцо, вошел в сопло. Компрессор подавился, удушенно замолк, и вдруг оглушительно не то взорвался, не то лопнул. Едва не отхватив пятки, маэстро сзади рухнула металлическая заслонка. Но Андраковскому показалось на миг, что он увидел разошедшуюся диафрагму стартового ствола и ледяной перелив стылого огня на злых звездах открытого вакуума. Морозная волна прокатилась по тоннелю, осев кристаллами ине. А дети долго и бесплодно гадали, что же это такое приключилось с этой странной катапультой. — Может, мы их отстрелили? — задумчиво спросил Артем. Мелора, рассвирепев, только дергала дверь за ручку. Пираты, то и дело застревая, ползли к выходу по тесным трубам, а дети все искали объяснение таинственному грохоту в катапульте. Воздуховоды вывели беглецов в узкий тамбур между стенкой коллектора и глыбой редуктора. Катарсис сгрузил ослабевшего маэстро на пол и сказал: «У вас что-то волосы заснежило». Андраковский вяло провел рукой по голове, ладонь осталась сухой. И тут раздался торжествующий вопль. «Ага! Вот они!» Маэстро вскочил, как пружина, вмиг превратившись в нервическое, дикое существо с расширенными зрачками. Катарсис зарычал и метнулся за какое-то укрытие, выставив бластер. «Старина!» — чуть не плача, — закричал маэстро. «Я больше не могу! Спаси меня, ради бога!» «Уходи!» — заорал Катарсис и пальнул в потолок. «Уходи отсюда! Уходи в мастерскую! Бомбар, тащи его!» Катарсис открыл беспорядочный, но ураганный огонь. «Только не по детям!» — тонко крикнул Андраковский, но тот бомбар сгреб его, взвалил на плечо и поволок. Они убегали, путая следы и все более запутываясь сами. Не выпуская маэстро, бомбар прыгал в лестничные пролеты, карабкался по шахтам лифтов и трижды пролезал сквозь ледяные чрева рефрижераторов. В районе малой обсерватории их догнал Катарсис, но снова отстал, воздвигая баррикаду. Они пронеслись по пустой, как стадион, десантной палубе, где в выпуклых иллюминаторах ночными эскадрами горели звезды, проникли в черный, мрачный глубокий трюм, набитый полумертвыми машинами, и протиснулись вдоль пластин большого аккумулятора, где Катарсиса так тряхнуло током, что он разучился произносить гласные звуки. Но все уловки были бессмысленны. «Значит так», — сказал Даниил, когда Катарсис прекратил истребительную лавиноподобную пальбу и умчался вслед за маэстро. «Куда он?» — крикнул-то. «В мастерскую?» «Да?» В отсеке было тихо. Только звонко капал расплавленный металл. Мелора и Артем осторожно выгнули из своих убежищ. «Там и встретим», — решил Даниил. Через полчаса дети вошли в мастерскую. Никого. В то же самое время Аравиль Разорвидзе, сидевший в своей яме, перестал скрипеть зубами и кричать в пустоту над головой,